Глава 8. Третьи полдня после ОНСГ. Кланмейстер решил возобновить работу с вами, лорд Зуруи. Да, ваш процент повышается до 20. Но в этом случае никакого гонорара. Вас устраивают эти условия? Взаимно, лорд Зуруи. Я тоже доволен тем, что мейстер не собирается тихо исчезнуть. До скорой встречи. Нажал я кнопку сброса на телефоне и устало откинулся на сиденье лимузина. Еще один маленький шаг к былому могуществу клана. Сегодня вечером, помимо привычных тем, в Сенате обязательно обсудят действия клана Мейстер. И победу ученика, мой официальный ранг в силе, над мастером и магистром. И наличие родовых артефактов, которые мы смогли уберечь. Ведь иначе они бы обсуждали сегодня падение одной из старейших семей. И многое другое, включая неутраченную хватку кукловодов. Врагов покарал и клан увеличил. Всего лишь разговоры, но в собрании, которое управляет государством практически наравне с императором. По крайней мере, абсолютным большинством сенаторов имелась возможность наложить вето на любое решение правителя или его кабинета. Но, справедливости ради, за всю более чем 2000-летнюю историю империи это право ни разу не было реализовано. И дело не только в мудрости Святозаричей, но и в том, что кланам пока не удавалось договориться. Мое внутреннее самодовольство прервал звонок. Я с удивлением посмотрел на номер звонившего. Староста класса. «Привет, воплощение строгой милоты», — проворковал я в трубку, представив ее образ. Среднего роста, но благодаря миниатюрной фигуре девушка казалась ниже. Светло-зеленые волосы убраны в косу, а лоб прикрывает ровная челка. Лицо симпатичное, но скорее серая мышка, чем яркая красотка. Тонкие губы словно не знают улыбки, а строгий взгляд больших изумрудных глаз поверх круглых очков внимателен, но безэмоционален. Лишь немного смугловатая кожа выбивается из арктического образа. И мне кажется, что столь холодная в быту она вулкан в личной жизни. В любом случае, она тоже моя цель, тем более нужно разнообразие в гареме. «Да здравствуют маленькие сиськи!» «Дальмейстер, ты почему отсутствуешь на уроках?» — услышал я в ответ прохладный голос. Староста привыкла к подобным шуткам с моей стороны. Поэтому я не услышал даже недовольного вздоха, что поначалу всегда меня радовало, когда я выходил за рамки. Вздохнул сам. Печально. «Милая Аяна, у вас на столе должен лежать листок с объяснительной». Я посмотрел на Долли. Та в ответ развела ручки. «Как приказывал, отнесла записку», — сказал ее жест. «Никакой объяснительной не наблюдаю», — вновь освежил меня ее тон. «Гонец утверждает, что бумага была доставлена», — надавил я голосом. Долли любит пошутить, но поручение выполняла всегда. Например, она дисциплинированно перебила все камеры в округе, как только начался бой. Тихий шаг и невидимка ей в помощь. Мне требовалась правильная версия, без явного участия вампира. Только угрожающая поза мастера и нападение магистра. Сам бой ни к чему любопытным аристократам. «Советую смотреть внимательнее, госпожа Фумико». Я тоже умел играть голосом. «Не надо, мейстер, отговорок». Ее тон буквально заледенел. Это показало, что так себе я играю, не испугал. Но зато разозлился. Доли в поддержку закивала и возмущенно замахала ручками. «Госпожа Фумико, вам следует помнить, что мои слова не менее весомы, чем ваши. Ищи, я сказал!» — рявкнул я во весь голос, бросая телефон в противоположное кресло. Так что кирпич для меня лучший выбор и по цене подходящий. Но с несдержанностью все равно надо что-то решать, иначе я разобью планируемый смарт, а это будет существенная дыра в моем бюджете. Микроэлектроника на Терре развита слабее, чем на Земле, потому что в миниатюризации использовалась магия. Сначала изобретение создавалось с помощью маготроники, и только после решалось без помощи энерговодов. Так что если кнопочные телефоны уже выпускались в обоих вариантах, то смарты были маготехнической новинкой с соответствующей себестоимостью накруткой за элитарность. Чёртова Фумико! Я снова бросил поданный мне доли агрегат. Еще этой проблемы мне не хватало. Видно, сильно меня зацепил отказ от нее. Шиш на ее связи. Даже если бы она покинула имперский род, у нее остались бы должные лично ей знакомые. Или я переоценил ее мозги. Кстати, шиш на них. Организаторские способности, светлый разум все равно. Но где я найду такую льдышку и огневку в одном лице? Эх, отказаться придется. Я, конечно, та еще практичная сволочь, но и парень тоже, поэтому с полным правом обиделся на ее слова и тон. А то, что она зазвездилась или заигралась, девочка из старого имперского рода, но я практически глава одного из первых кланов, идет бонусом к моему хладнокровному отказу от нее. Переживать о почти сдавшейся передо мной девчонке? Еще пара штурмов, и она точно бы открылась самому лучшему парню. Я закончил, когда мы проехали ворота и остановились у нашего дома. На высоком крыльце особняка нас встречали Геноски и Мари. Ханза, в этот раз не забыв открыть ни дверь, быстро уничтожил весь официоз, подбежав к своей девушке, чтобы похвастаться новым телефоном. При этом смотрел на нее столь щенячьими глазами, что, казалось, отдает душу, а не смарт. Мари не поддалась, забрала Империум и вломила ему подзатыльник. Девушка куда серьезнее относилась к служению и новому статусу, или, скорее, лучше соображала. Тем временем новые гости испуганно замерли у дверей своего автомобиля. Сначала я не понял их страха. Вроде уже видели вампира, что по моему приказу открыл женщине и детям дверь, но после до меня дошло. Геноски. Я-то давно привык к его внешности. Старый слуга клана был высоким и крупным стариком без малейших признаков дряхлости. Длинные седые волосы были распущены, такие же седые усы свисали почти до середины груди. Морщинистое смуглое лицо в шрамах было словно изваяно из валунов, а на левом глазу зловеще поблескивал нашлепка артефакта, что управлял слугами и охраной поместья. Плюс еще пара функций. Почему-то сегодня, одетый в броню гвардии мейстеров, он был больше похож на киборга, чем на живого человека. «Добро пожаловать в резиденцию мейстеров», — решил я сгладить страх и неловкость момента. «Позвольте вам представить патриарха семьи Току, Геноски Току». Старик еле заметно кивнул. Дети и женщины испуганно жались к Кенчи. Тот не подвел и, сделав шаг вперед, закрыл их собой и твердо произнес. «Я Кенчи Тафунанатта. Рад видеть кровь моей жены». Я заржал. Громко и неприлично. «Может, этот ходняк после боя, но кровь жены? Здорово, менструация!» Я все же смог сказать это сквозь смех и слезы. Геноски недовольно покачал головой. Кенчи смутился и что-то пробормотал о традиционном приветствии. И присоединился ко мне и Ханза, который первым поддержал мой смех. Также смеялись дети, но просто за компанию. Внучка старика сначала покраснела, а уже через пару секунд колотила мужа. Когда веселье закончилось, мы отправились смотреть жилье для новых жителей дома. Наш особняк состоял из трех частей – центральной пятиэтажной коробкой и два трехэтажных крыла. Огромные окна с витражами и панорамными стеклами соседствовали с круглыми окошками, скорее бойницами. Каменные горгульи с резными наличниками. Серый мшистый камень с белоснежным, с тонкими темными прожилками мрамором. Сочетание крепости и дворца. Тяжеловесной готики рококо. Так поместье дальмейстеров выглядело снаружи. Соответственно, внутренний дизайн дома представлял собой настоящий хаос. Поэтому Тафунанатта и разместили на первом этаже в центральном корпусе. Не чтобы показать им их место в иерархии. Наоборот, Геноски решил назваться патриархом Току, а не главой. После принятия в рот именно Кенчи возглавит вторую семью, а старик останется лишь его советником. Разместив, надеюсь, будущих членов нашего клана, мы отправились на небольшую экскурсию по дому. После пообедали. Снова побродили, но на этот раз обстоятельнее. Больше комнат и коридоров, сад. Показали скелетов охранников, познакомил с Долли. Немного рассказали о предстоящем ритуале принятия. За словами и похождениями наступило время ужина. А через еще 4 часа наступили сумерки, и мы отправились на представление мейстерам. Когда садится солнце, кромка между мирами становится тоньше. К сердцу замка мы поехали в лифте. Добраться до верха – та еще задача, все же самое защищенное место поместья. Семья Тафунанатта нервничала и боялась, потому что скоро они встретятся с легендой. Ведь большинство только слышало о родовых духах. На Протерии демоны, духи и прочая нечисть были реальностью, а не выдумкой. Поэтому получившие статус рода не просто сильная и влиятельная семья. Они были обязаны защищать обычных людей. Когда-то воинские дружины просто патрулировали или ставили форты возле мест, где монстры чаще всего прорывались в нашу реальность. Но со временем тем душам, которые, вопреки всему, не прекратили службу и после смерти, удалось закрепиться в межреальности. Но в невидимых для человеческих глаз сражениях они часто гибли окончательно, служа кормом чудовищам. И те семьи, члены которых презрели покой или рай, стали первыми родами. Они давали вечный обет служения, чтобы встать рядом с предками и защищать живых родственников и свой дом. Не каждый мог выполнить это обещание. Смерть сильно меняет приоритеты, я-то знаю. Но мейстеры, как большинство первых родов, отличались верностью долгу. Поэтому на сегодня мейстеры в реальности увеличили свое влияние, одновременно не позволив врагам сделать победу тотальной. Из 26 алтарей, принадлежащих клану, они смогли захватить только 14. На самом деле мы держали только 4 столичных сердца, то есть 8 особняков в воротном районе. Остальные наши города фактически принадлежали врагам, другим кланам и императору. Лишь сами кристаллы держали наши мертвые родичи. Юридически это означало, что наши земли остаются за нами. Пока. Как наши предки поддерживали нас, так и наши подношения и память давали силу нашим мертвым защитникам. А теперь на алтарях мейстеров приносили жертву другим духам. Пока наши защитники держались, что меня не особо удивляло. Попробуй найди такое сборище ненормальных личностей. Долг больше жизни, Току. Воин стремится к битвам, риттеры, и знание — это весело, дальмейстеры. Мне с первой встречи хотелось их назвать маньяками, повернутыми на верности, драках и любопытстве. Я старался встречаться с ними как можно реже. Но именно их одобрение должны были получить Тофунанатта, так что я им сочувствовал.